Глава 18. Прилив отчаянной решимости захлестнул Эмми так же, как когда она вытаскивала Дэна с рельсов. Она проделала весь этот путь не для того, чтобы столкнуться теперь с самодовольным, болваном Йоной Уизардом. В голове ее звучал голос Грейс, спокойный и уверенный. «В один прекрасный день я буду гордиться тобой, Эмми». Она подняла пузырек. «Прочь с дороги, Йона! Или я разобью его!» Он рассмеялся. «Не посмеешь». Но голос его дрогнул. «Отличный материал», — сказал отец Йоны, продолжая снимать. «Продолжай в том же духе. Ну и дела». «И камеру уберите», — крикнула Эмми. Дэн и Нелли уставились на нее в изумлении, но Эмми было все равно. Ей сейчас было наплевать, насколько ценным может оказаться содержимое пузырька. Довольно с нее семейной подлости Кэхиллов, их ударов в спину. Хватит. Она впала в такую ярость, что и вправду готова была разбить стеклянный цилиндр об пол. Видимо, Йона это почувствовал. «Ладно, сестренка, полегче. В конце концов, мы же друзья». «Камера». Эмми сделала шаг вперед, словно собиралась броситься на них. Йона отступил. «Пап, останови запись». «Сынок, но...» «Делай, что я сказал». Неохотно, но все же отец Йоны прекратил снимать. «Хорошо, Эмми». Йона нацепил ослепительную улыбку. «Все у нас хорошо, да? Ты же знаешь, это второй ключ. Если ты уничтожишь его, соревнованию конец. Никто ничего не получит. Ты этого хочешь?» «Назад!» скомандовала Эмми. «В угол! Иди и встань там рядом с Джейн!» «С кем?» нахмурился Йона. «Фреска! Иди и встань рядом с женщиной в желтом! Это твоя пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка!» Йона явно не понимал, о чем она говорит, но послушался. Они с отцом встали в углу. Дэн присвистнул. «Ну ты даешь, сестренка!» «Давай вверх по лестнице», — сказал ему Эмми. «И ты, Нелли, тоже, быстрее». Как только они поднялись, Эмми рванула за ними, но она понимала, что Йона с отцом тоже не будут ждать. «Круто!» — Дэн аж подпрыгивал от восторга. «А что, если запереть их там внизу, а?» «Дэн, послушай», — сказала Эмми. «Это надпись, как ты направишь это? Я думаю, жидкость в пузырьке инертна». «В каком смысле?» «В смысле, она не вступает в реакции с другими веществами. Нужна энергия, чтобы подстегнуть ее, понимаешь?» Франклин занимался химией, ставил опыты. Когда он говорит «направишь», он, скорее всего, имеет в виду направленный заряд энергии. Дэн улыбнулся до ушей. «Ну, конечно!» «Это опасно. Но у нас нет выбора». «О чем это вы, ребята?» Нелли смотрела в направлении улицы. «Вот гадство, вы только посмотрите». Лиловый фургон с мороженым ехал прямо на них. Он припарковался у ворот. За рулем сидел и хмуро глядел на них Эйзенхауэр Холт. «В церковь!» — крикнула Эмми. «Быстро!» Они помчались по дорожке. Эмми изо всех сил дернула на себя дверь, ведущую в приход. И со всего маху налетела на вишневый костюм. «Здравствуйте, милые дети», — пропел дядя Алистер с улыбкой. Со своими черными глазками он был похож на енота. Рядом с ним стояла Ирина Спасская. Сердце Эмми словно застряло у нее в горле. «Вы и она?» «Да ладно, брось ты», — сказал старик. «Я спас вам жизнь в катакомбах. Я же говорил вам, что нужно сотрудничать. Я просто завожу дружбу там, где можно. Предлагаю вам просто отдать нам пузырек, дорогая. Не хочу, чтобы кузина Ирина для убедительности пустила в ход свой маникюр». Ирина разогнула пальцы, и из каждого ногтя торчала окровавленная иголочка. Эмми повернулась, чтобы бежать, но тут же застыла с широко распахнутыми глазами. Что-то летело прямо на нее, огромный белый куб. «Падай!» – взвизгнула она и дернула Дэна и Нелли вниз. Они втроем рухнули на пол, а гигантский куб мороженого просвистел над их головами. Должно быть, он был прямо из морозильного фургончика Холтов, потому что расплющил Алистера и Ирину так, словно был цементным. «Настало время мести!» – взревел Эйзенхауэр Холт, доставая из фургона новые и новые мороженые бомбы и снаряды. Питбуль Арнольд заливался восторженным лаем. Вся семья Холтов бросилась в атаку, и у каждого в руках был целый арсенал Кримглейс. «Эми!» – позвал Дэн в волнении. «Ты не...» Он не успел закончить, но она уже знала, о чем он хочет спросить ее. При последнем столкновении с Холтами Эми дала слабину и впала в ступор. На этот раз она просто не может себе такого позволить. Фреска Кэхилла в тайной комнате закалила ее волю. «Нелли, выбирайся отсюда!» – скомандовала она. «Ты им не нужна! Беги и зови на помощь полицию!» «Но...» «Этим ты поможешь нам лучше всего! Давай!» Эми не стала дожидаться ответа. Они с Дэном бросились вглубь церкви, перескочив через бесформенное очертание Алистера и Ирины. Они побежали к алтарю. У Эми не было времени хорошенько рассмотреть церковь и восхититься ею. Но у нее было такое чувство, словно она внезапно попала в средние века. Серые каменные колонны взмывали к сводчатому потолку. Бесконечные ряды деревянных скамей стояли лицом к алтарю, и мозаичные окна переливались в мягком свете церковных свечей. Стук их ног, бегущих по плиткам, эхом разносился по пустынной церкви. «Туда!» – крикнул Дэн. Слева оказалась открытая дверь, там была лестница. Крутые ступеньки вели вверх. Эми задвинула за собой защелку, но она понимала, что Холтов это надолго не задержит. Они карабкались по ступеням вверх. Дэн начал задыхаться. Эми обняла его и почти поволокла на себе. Вверх, вверх, вверх. Они и не думали, что колокольня может быть такой высокой. Добравшись наконец до люка, она толкнула его. Сверху в лицо ей хлынул дождь. Они выбрались на площадку звонницы, открытую всем ветрам. В углу стоял бронзовый колокол, размером с офисный стол. Было видно, что им уже лет 100 не пользовались. «Помоги мне!» – крикнула Эми. Она едва могла сдвинуть колокол с места, но вместе им удалось подтащить его к люку и поставить сверху захлопнутые дверцы. «Это задержит их немножко!» Просипел Дэн. Эми высунулась наружу, в темноту и дождь. Внутренний дворик, казалось, находится недостижимо далеко. Машины на улицах казались отсюда спичечными коробками, которыми Дэн играл, когда был маленьким. Эми высунула руку наружу и ощупала каменную стену колокольни. Ее пальцы нашли холодный металлический прут. Крошечная лесенка из скобок была вмурована в стену башни. Она вела к шпилю, который находился примерно 10 футами выше того места, где стояла Эми. Если она упадет... «Жди меня здесь», — приказала она Дэну. «Нет, сестренка, ты не...» «Я должна. Вот, возьми». Она отдала ему бумажку, в которую был завернут пузырек. «Сверни и спрячь. Да смотри, не намочи». Дэн свернул бумажку и положил в карман брюк. «Сестренка!» Он выглядел испуганным до смерти, больше, чем когда-либо в жизни. Эми осознала, что они одни только и есть друг у друга на всем белом свете. Она сжала его плечо. «Я вернусь, Дэн. У меня получится, не волнуйся». Бум! Раздался звон колокола. Он дрожал, а кто-то большой и сильный бился внизу. Бум! Эми осторожно опустила стеклянный пузырек в карман и высунула одну ногу наружу, в темноту и пустоту. Она едва держалась на весу, дождь застилал глаза. Она не осмеливалась смотреть вниз. Все внимание она сосредоточила на следующей металлической скобке лестницы и медленно, медленно подтягивалась вверх по косой черепичной крыше. Наконец она была на самом верху. Старый железный громоотвод был направлен прямо в небо. У его основания было металлическое колечко, как для крошечной баскетбольной сетки, а внизу провод заземления. Именно так, как рекомендовал в своих ранних экспериментах Франклин. Эмми обмотала провод заземления вокруг талии, затем вытащила пузырек. Он был такой скользкий, что она его чуть не выронила. Очень осторожно она вставила продолговатый пузырек в железное колечко на громоотводе. Бутылочка идеально помещалась в колечко. Она немного отползла вниз по крыше. «Пожалуйста», – молила она, крепко вцепившись в скобки лестницы. Долго ждать не пришлось. Волоски на ее шее встали дыбом. Она почуяла такой запах, словно горела алюминиевая фольга. А потом... Крэк! Небо взорвалось. Искры дождем посыпались вниз вокруг нее, шипя на мокрых плитках черепицы. Онемев, она потеряла равновесие и покатилась вниз по крыше. Она старалась уцепиться изо всех сил и в итоге ухватилась за металлическую ступеньку. Так отчаянно, что боль пронзила ее запястье. Но она удержалась и начала ползти обратно наверх. Стеклянный сосуд светился и переливался. Зеленая жидкость внутри него не была больше мутной и вязкой. Она, казалось, была соткана из чистейшего зеленого сияния, заточенного в стекло. Очень осторожно Эмми дотянулась до пузырька. Ее не ударило током, и он даже не был теплым. Она вытащила пузырек из колечка и положила его обратно себе в карман. «Как ты направишь это, так я направлю тебя». Однако самое трудное было все еще впереди. Ей предстояло выбраться отсюда целой и невредимой и понять, что она только что создала. «Дэн, у меня получилось!» Она влезла обратно на площадку звонницы колокольни, но тут ее улыбка мгновенно растаяла. Дэн лежал на полу, связанный с кляпом во рту. Над ним возвышался в черной солдатской амуниции Иэн Кабра. «Привет, кузина!» Иэн помахал пластиковым шприцом в руке. «Поторгуемся?» «М-м-м!» Пытался что-то сказать Дэн, изворачиваясь. «Пусти его!» Эмми заикалась. Она была уверена, что еще и покраснела. Как она ненавидела себя за то, что снова заикается. Но почему при виде Иэна Кабра ее язык наливается свинцом? Бронзовый колокол задрожал. Холты все еще колотились внизу, пытаясь сдвинуть дверь люка. «У тебя есть всего несколько секунд, прежде чем они ворвутся сюда», — предупредил Иэн. «А твоему брату нужно еще и противоядие». Сердце Эмми ёкнуло. «Что ты сделал с ним?» «Нечто неповторимое. Если ты не сделаешь кое-что в течение пары минут...» Иэн поболтал в руке противоядием. «Отдай мне сосуд Франклина. Это честная сделка». «М-м-м-м!» Дэн отчаянно мотал головой из стороны в сторону. Но Эмми не могла рисковать. Не могла потерять его. Ничто на свете не стоило его жизни. Даже ключ. Даже сокровище. Ничто. Она достала переливающийся зеленый пузырек. Иэн схватил его. И она вырвала шприц с противоядием из его руки. Она склонилась над Дэном и стала вытаскивать кляп. Иэн засмеялся. «С тобой приятно иметь дело, кузина». «Ты никогда не выберешься с этой колокольни. Ты заперт здесь так же, как и мы». Тут она кое-что заметила. Как вообще Иэн оказался здесь наверху? Она увидела, что его трос, как у скалолазов, наискось перетянут ремнями, а у его ног лежала кучка металлических рамок и кусок черного шелка. «Вот еще одна штуковина из тех, что обожал Франклин!» Иэн поднял связку рамок и стал крепить к ним шелк. «Воздушные змеи, Эмми! Франклин сам перелетел через реку Чарльз на одном из таких. Ты знала об этом?» «Ты смог». «О, да, я смог». Он показал на сияющий купол собора на вершине горы. «Я спустился прямо с Сакрикер, а теперь полечу дальше». «Ты вор», — сказала Эмми. Иэн прикрепил крючками ремни на своей груди к огромному черному воздушному змею. «Не вор, Эмми, люцианин, такой же, как Бенджамин Франклин. Что бы ни было в этом пузырьке, оно принадлежит люцианам. Я думаю, старина Бен оценил бы иронию происходящего». С этими словами Иэн спрыгнул с перил. Ветер подхватил его. Воздушный змей, видимо, был специально сконструирован так, чтобы выдерживать вес человеческого тела, потому что Иэн мягко пролетел над внутренним двориком, над решеткой и приземлился на пешеходном переходе у тротуара. Где-то вдалеке, за шумом грозы, взвыла полицейская сирена. Колокол дрожал. Холты барабанили в дверь. «Дэн!» Эмми совершенно забыла о нем. Она развязала его и вытащила кляп. «Ох!» — сказал он жалобно. «Лежи, не двигайся. У меня противоядие». «Иэн блефовал! Я пытался сказать тебе. Ничего он мне не давал. Я не отравлен». «Ты уверен?» «Абсолютно. То, что он дал тебе в шприце, совершенно бесполезно. Или, может, это как раз и есть яд?» Ненавидя себя за проявленную глупость, Эмми выкинула шприц. Она развязала Дэна и помогла ему подняться. Бронзовый колокол дрогнул еще раз и сдвинулся в сторону. Люк открылся настежь. Эйзенхауэр Холт забрался на площадку. «Вы опоздали», — сказал Дэн. «Иэн забрал его». Он указал в направлении улицы. Там как раз подъехало такси, на заднем сиденье которого сидела Натали Кабра. Иэн сел в машину, они рванули с места и укатили по Монмартру. Мистер Холт взревел. «Я заставлю вас обоих заплатить за это. Я...» Полицейские сирены звучали громче, и первая машина показалась из-за угла, мигая синим. «Папа!» — позвал голос Рейган со ступенек. «Что там у вас происходит?» Вторая полицейская машина проехала в направлении к церкви. «Уходим», — решил Эйзенхауэр. Он крикнул вниз своей семье. «Команда, кругом!» Потом бросил последний взгляд на Эмми и Дэна. «В следующий раз». Он не закончил, его угроза повисла в воздухе. Эмми и Дэн остались одни на колокольне. Эмми смотрела вдаль сквозь дождь. Она заметила, как дядя Алистер, прихрамывая, идет прочь вдоль улицы. Его вишневый костюм сверху донизу вымазан сливочным мороженым. Ирина Спасская, спотыкаясь, вышла из церкви, увидела полицию и пустилась на утек. «Арестовать!» – закричал полицейский, и двое людей в форме погнались за ней. Нелли стояла на тротуаре, рядом с полицейскими. Она отчаянно кричала что-то по-французски, указывая на церковь. Несмотря на весь хаос, Эмми ощутила странный покой. Дэн жив, они пережили эту ночь. Она сделала именно то, что должна была сделать. Улыбка расползлась по ее лицу. «Чему ты радуешься?» – обиженно сказал Дэн. «Мы потеряли второй ключ! Мы проиграли!» «Нет», – сказала Эмми. «Мы не проиграли». «Тебе что, молнией мозги припекло?» «Дэн, пузырек не был ключом», – сказала она. «Это был просто... Ну, я не уверена, что именно это было. Подарок от Бенджамина Франклина». Что-то, что должно было помочь в поиске. Но настоящий ключ – это тот клочок бумаги, который ты положил в карман брюк,